Глава 32. Этот сумасшедший день когда-нибудь закончится? Возможно, когда из моей квартиры уйдут, наконец, эти двое. Нет, Роман хотел Павла сразу отправить. Особенно после того, как увидел его, так сказать, спящим при исполнении. Да, когда мы приехали из клиники, Павел мирно спал на диванчике у детской кроватки. Его не разбудили даже звонки курьеров, которые привозили еду и продукты. Честно говоря, я обалдела, когда увидела, сколько всего нам привезли. И дело не только в жутко дорогих для нас экзотических фруктах, увидев которые Маруська до потолка прыгала. Я ей, конечно, покупала периодически всякие вкусняшки. Но как ребенку без этого? И манго, и мини-арбузики зимой, и ягоды. Вот только эту страшную питахаю ни разу. Она оказалась очень вкусной. На мою попытку протеста Роман ответил просто. Сказал, что будет все решать. И мне неожиданно это так понравилось. И пусть решает. Он сам порезал нам фрукты, а потом пошел будить своего стрельца-молодца. «Павел, спасибо, вы свободны. Я на вас больше не работаю, Роман Игоревич, так что я сам буду решать, свободен я или нет». «И этот будет решать. Ха! У меня в доме два решала. Отлично». Роман смотрит на меня и нагло заявляет. «Павел, думаю, Асе нужен отдых, и лишние гости в доме ни к чему. Может, Ася сама определит, кто тут лишний. Хочется выгнать обоих, честно. С другой стороны, выставить за дверь Вишневского я не могу, он... Ох, просто не могу и все. Он столько продуктов заказал, и в клинику меня возил, и все оплатил, и целуется. Господи, Аська, сумасшедшая ты. Думаю, и сама над собой смеюсь. Точно сумасшедшая? Выставить Стрельцова я тоже не могу. Это ж получится, что я потакаю Роману, то есть будет все по его. Нет уж. Не будет он тут командовать. Решала. В общем, я запуталась. Но ужинать приглашаю в итоге обоих. Правда, ужин Роман заказал на троих. Я пытаюсь отдать Павлу свою порцию. Он отнекивается, да и начальник его бывший смотрит так, недобро. В итоге я говорю, что горячее отдам Павлу. Сама съем салат. Есть вообще не очень-то и хочется, потому что мы еще и фруктами угостились с Маруськой. Ужин заканчивается. Павел вызывается помогать убирать со стола. А Роман идет с Марусей уроки делать. Что-то у нее там не получается, проблемы с математикой. Павел загружает посуду в посудомойку, со стола убирает, продукты раскладывает, даже пол протереть успевает. Хозяйственный мужчина. Я все это время сижу в гостиной с Аленкой, которой, в общем-то, пора уже спать. Но я хочу искупать ее, а с костылем это, конечно, осуществить нереально. «Павел, помогите, пожалуйста, набрать ванну». «Тебе? О, то есть вам?» «Аленке, искупать ее надо, сама не справлюсь». «Да, конечно, я помогу, я мигом». Только оставшись вдвоем с Павлом в нашей не слишком большой ванной комнате, я понимаю, что, в общем, немного сглупила. Вода не слишком горячая, но маленькое помещение почему-то наполнено паром. Павел помогает положить голову Аленке в специальный круг, благодаря которому она не утонет и в ушки вода не попадет. Аленка любит купаться. Смотрю, как Павел поддерживает ее нежно и бережно. Роман зря думает, что стрелец не умеет с детьми обращаться, очень даже умеет. «Ишь какая! Любишь плавать, рыбка!» Павел улыбается моей малышке, потом поворачивается ко мне. «Ася, вы не думайте. Я не хотел, чтобы Роман у вас ребенка покупал. Я бы и ребенка воспитывал. Я люблю детей». «Я вижу». «Нет, ну правда люблю. И Маруська у вас такая славная девочка, и малышка тоже». «Спасибо. Несмотря ни на что, мне приятно, что он говорит комплименты моим детям, потому что это мои дети, даже если они и не мои на самом деле». «Ася, может быть, мы с вами все-таки? А что это вы тут закрылись?» Вишневский появляется, но очень вовремя. «Мы не закрылись, мы ребенка купаем. А вы или туда, или сюда, воздух холодный напускаете». Шеплю на него я. «Ишь, ревнивец какой! Интересно, а он реально ревнует? Или это просто показуха?» «Купаете, значит? Ася, помощь нужна?» «Мы справляемся. А вы, кажется, обещали Марусе помочь». «Я и помог. Хмыкает довольно». «Он хмыкает? Ничего себе!» «И как именно? Решили за нее задачки?» «Да, решил, там все элементарно». Еще и нос задирает. Точно в школе был ботаником? Заучкой?» «Отличная работа. 5 баллов». Качая головой. «Вот же...» «Спасибо». «За что? Вы за нее решили, а как решать, она все равно не поняла». Наблюдая, как с его лица сползает довольная ухмылка. «То есть как не поняла? Она сказала, что все понятно, там элементарно. «Да, ясно, кто вашего Феликса избаловал», — вставляет реплику Павел. «Теперь его очередь хмыкать. Конечно, она вам скажет, что поняла. Ей же неохота самой решать, а тут вы взяли и все за нее сделали. Завтра за ДРЭ она получит 5». «Это ж хорошо». «Роман точно не воспитывал братца. Это плохо, потому что послезавтра на контрольной будет банан». «Что будет?» «Точно ботаник?» «Знайка недоделанный». «Параша будет». «Павел, не выражайтесь, тут дети. Включай училку». «Банан — это двойка, понятно?» «А за что банан, то есть двойка?» «За нулевые знания. Идите и объясняйте ей, как эти задачи решать. И найдите пару похожих, чтобы она сама решила». «Где я их найду?» «Ох, и эти бизнесмены миллиардами ворочают. Мама дорогая, в Гугле хотя бы. Там все можно найти». «А вы что будете делать?» «А мы, Роман Игоревич, наглец-стрелец. Продолжим принимать ванну в интимной обстановке». Роман смотрит на Павла, который продолжает держать в воде Аленку, понимает, что руки у того заняты и... «Чёрт, хватает меня в охапку. Больно же. Я пищу, когда он задевает мой бок. Хватает и целует. Нагло и напоказ. Я бы влепила еще пощёчину, но... У меня бок болит, и руку поднимать мне больно и неудобно. И вообще, быстрое телодвижение сейчас не для меня». «Купайся, стрелец. Смотри только, не утони». Роман выходит. Мы остаемся. Я краснею. Да уж, ситуация. «Зря вы ему позволяете себя целовать, Ася». «Я не позволяю, он сам». «Ну-ну, у него вообще-то девушка есть, Илона». «Вот же зараза ты, Павел, подставил начальника. А ведь, как кажется, дружили. Или в любви и на войне все средства хороши? Я в курсе про девушку и иллюзий не питаю. Но не бить же мне его». «А если я поцелую, тоже бить не будешь?» «Ты ребенка купаешь». Говорю, а сама понимаю, что Павла это не остановит. Он поднимает Аленку из воды, заворачивая в полотенце, которое я приготовила. Держит ее одной рукой, а второй осторожно берет меня за талию и притягивает для поцелуя. И целует. Очень осторожно. Я просто не успеваю увернуться сначала, а потом все таки отворачиваю голову. И, конечно же, как по закону подлости, в двери снова стоит он, Вишневский, и смотрит, как мы целуемся с Павлом. Вот это называется «попала ты, Ася».